«Звездный венок». Максимилиан Волошин. Тому, кто жив и брошен в темный склеп, видны края расписанной гробницы, и солнце челн богов подземных лиц, и строй земли в полях маис и хлеб. Быки идут, жнет серп, бьет колос цеп, в реке плоты спит зверь, бьют гнезда птицы. Так видит он из складок плащаницы и смену дней, и ход людских судеб. Без радости, без слез, без сожаления, следить людей напрасное волнение, без темных дум, без мысли почему. Вне бытия, вне воли, вне желания, вкусив покой, неведомый тому, кому земля — священный край изгнания.